У князя Дмитрия Владимировича Долгорукова, московского военного генерал-губернатора, были литературные четверги. Я получил от него приглашение на эти вечера. Едучи поутру в Сенат, я обогнал Загоскина и остановил его с вопросом, будет ли он у князя. «Буду». «Ну, послушай, Михаил Николаевич, — сказал я, — уговор лучше денег. Ты смотри у князя, оставь со мною свои прибаутки и по брюху у меня не трепи». Загоскин обещал и дал честное слово, в котором я знал его твердость. У князя он держал себя очень хорошо. Отошли мы как-то человек пять в сторону, я и начал употреблять с Загоскиным его жесты и прибаутки и щелкать его самого по брюху. «Что же это ты делаешь?» — сказал Загоскин. «С меня?» — взял честное слово. «В том-то и сила», — отвечал я. «Я могу тебя щелкать, а ты не можешь, потому что ты дал честное слово». Загоскин решительно выдержал пробу и сдержал свое честное слово. На одном четверге князь стал хвалить какую-то новоприезжую танцовщицу. Желая угодить князю, кто-то распространился о ее скромных позах и сказал даже, что у нее даже в движении пальцев какая-то невинность. Загоскин вышел из терпения и рявкнул своим богатырским голосом. «Невинность! Хорошо вам говорить о ее невинности, как вы ее не пробовали. А я как попробовал, так знаю, какова эта невинность». «Что такое? Что такое?» Раздалось отовсюду. Все захохотали и приступили к нему с вопросами. Вышло, что она уговаривалась с дирекцией танцевать за такую-то сумму, а после обманула Загоскина, стала просить больше и отказываться от балетов. Вот как Загоскин получил камергерство. Это было в 1831 году в ноябре. Загоскин был уже тогда директором театра. Государь приехал в Москву со всей царской фамилией. При дворе были маленькие вечера, на которые приглашались только люди близкие и на которых занимались, между прочим, разными играми — в кошку и мышку, в соседи и прочее. Государю сказали, что актер Щепкин мастерски импровизирует пьяного. Этот эпизод, датирующийся 10 ноября, описывается Булгаковым несколько по-другому. Щепкин не представлял пьяного, а якобы за взятку проникал в ту комнату, где шла игра. Войдя, он читал комедийные монологи из разных пьес. За импровизацию Щепкину удостоился награды «Бриллиантовый перстень» в 1000 рублей. Гриц. Щепкин. Летопись жизни и творчества. Москва, 1966 год, страница 173. Государь захотел сделать сюрприз императрице и приказал министру двора, князю Волконскому, чтобы на такой-то вечер был готов Щепкин и вышел неожиданно в круг играющих в виде пьяного. Князь Волконский, думая, что надобно сохранить предварительный этикет двора, спросил государя, кому же прикажете его представить. «Вели просто привести его с собой директору театра», — отвечал государь. «Да он сам не имеет входа ко двору». «Это легко исправить», — сказал государь. «Скажи ему, что он камергер». Так Загоскин сделался камергером. Вот как рассказывал об этом вечере сам Загоскин. «Привез я Щепкина и поставил его в дверях за придворными официантами. Государь приказал мне, что когда будут играть в соседи и меняться местами, чтобы я сел подле императрицы, и что это будет знак, чтобы выходить Щепкину. Я, братец, знаешь, выгадал время, да и шлеп на кресло подле государыни». Вдруг Щепкин входит пьяный, да прямо ко мне. «Что ты, брат Михаил Николаевич, призадумался?» Императрица удивилась, но, наконец, государь захохотал, и все объяснилось. раз ожидали императора в театре. Загоскин расставил камердинеров у всех входов, чтобы тотчас дали ему знать. Случилось, что государь прошел в какую-то дверь, у которой их не было. Загоскин идет по коридору, глядя в очки, ничего не видя, потому что он был и чрезвычайно близорук, и рассеян, и вдруг встречается лицом к лицу с государем. Он нам это рассказывал. Мы спросили его, однако, как же это могло случиться? «Промеж ног проскочил», — отвечал Загоскин. В этот вечер все были неудачи. Загоскин велел заранее вычистить царскую ложу. «За четверть часа до спектакля», — рассказывал он, — «вхожу я посмотреть, все ли чисто. Что ж я вижу? Весь потолок вымазан грязью. Словом, дерьмо над царской головой». Это именно его точное выражение. «Они, злодеи, взяли грязную щетку, которой метут пол, да и обтерли ею потолок царской ложи». Другой раз входит Загоскин как директор театра в царскую ложу и кланяется государю. «Удивился я, — говорит он, — что и государь привстал и мне поклонился. Я и в другой раз поклон, и он мне поклон. Я думаю, да этому и конца не будет. Однако поклонился и в третий. Вдруг слышу за собой хохот, оглянулся, а государь сидит за мной. А я это все кланялся Волконскому. Ничего, ничего, — сказал государь, — я знаю, что ты близорук. Спасибо тебе за твой подарок». «Какой, ваше величество? Я никакого подарка вам не делал, да и смею ли я делать вам подарки?» «Как никакого? Да ты мне прислал нынче утром через князя Волконского свой роман». «Ах, извините, ваше величество, я совсем забыл». «Ничего, ничего, — сказал государь, — я его еще не читал. У меня много дела, но прочитаю». Загоскин ободрился и отвечал в восторге: «Помилуйте, ваше величество, да если б вы его и в год прочитали, и то было бы для меня великое счастье». Тогда и государь сказал в свою очередь: «Помилуй, за кого ты меня принимаешь, что я буду целый год читать роман?» К особенностям Загоскина и к его простонародному складу надобно еще прибавить, что своего начальника, министра двора, князя Волконского, он иначе не называл в разговоре, как «Мойт Петруха». Один раз Михаил Павлович и великая княгиня Елена Павловна приняли его в своем саду на стоженке. Посадили его между собою на садовую скамейку и начали с ним говорить о Московском университете. Сад на стоженке имеется в виду сад вокруг дворца великого князя Михаила Павловича, стоявшего на Остоженке у Крымской площади, дом номер 53, впоследствии Катковский лицей. «Я, братец, — рассказывал Загоскин, — знаешь, и догадался, что они хотят меня выспрашивать. Нет, думаю, меня на это не подденешь». «Что, каков Московский университет, Михаил Николаевич?» «Хорош, очень хорош». «А профессора?» «Есть очень хорошие». «А какого они духа?» «Да как бы вам сказать, ваше высочество, есть старые профессора, есть и молодые. Старые-то пни пнями, ну, эти-то покорные слуги вашего высочества». «А молодые?» «Ну, за молодых-то я не отвечаю». Таким образом, его приглашали несколько времени ко двору, приглашал к себе и великий князь Михаил Павлович. Но, наконец, как-то промолвила государыня: «Он выглядит лакеем, этот господин Загоскин». И мало-помалу приглашения прекратились. Загоскин легко очаровывался всяким величием. Проведя половину своей жизни в недостатке, когда он получил первые деньги за своего Юрия Милославского, он тотчас сшил себе медвежью шубу. И так он был очарован своей шубой, что, приезжая к приятелям, входил в гостиную в шубе и говорил: «А какова шуба? Весит всего столько-то. Из настоящих американских медведей. Да и заплатил дорого, столько-то». Точно так же он был очарован и двором. Он приехал как-то ко мне после кончины моей второй жены. Я был в убитом состоянии, а он был в очаровательном состоянии. И вдруг начинает говорить: «А у меня завтра в театре будут тешить Михаила Павловича. Такой-то актер будет ходить на четвереньках, а катар будет танцевать чуть не вверх ногами». Я сказал ему только: «Полно, Михаил Николаевич, мне право не до этого». Он ужасно рассердился, начал кричать: «Я знаю, ты их не любишь, где же моя шляпа, где моя шляпа?» И побросался из угла в угол, ища своей шляпы, выбежал из комнаты и уехал. После раскаялся и сам обвинил себя. Но как же он был простодушен! Однажды мне он говорит: «Что, братец, я уже и рад, что с меня лажа-то спала, и что меня не зовут во дворец». «Отчего же это рад?» «Что скрывать», — возразил Загоскин, — «всю правду скажу. Возгордился был, братец». При дворе он стоял и ходил вольно, чтобы показать другим, что ему не в диковинку, и над ним немножко подшучивали. А он и там не оставлял своих ласковых этикеток и поговорок. Один раз перед большим парадным представлением он вдруг говорит мне, так что около нас могли слышать и другие: «Послушай-ка, матушка, посмотри-ка, друг мой, говорят, у меня мундир сзади замаран, почисть немножко». Я ему сказал: «Хорошо, Михаил Николаевич, по дружбе можно, а ты, кстати, вычисть мне башмаки. Однако покажи, где у тебя замарано». Михаил Николаевич очень добродушно обернулся задом. Пятна никакого не было. «Кто тебе сказал, что замарано?» «Князь Петр Голицын». «Пойдем к князю Петру Голицыну». Загоскин пошел за мной, как ребенок. Я сказал Голицыну с улыбкой: «Что вы, князь, над ним при всех шутите? Посмотрите, что он сделал». И рассказал ему все. Князь извинялся тем, что ему так показалось. Мне только и нужно было это извинение, которое, впрочем, относилось не к одному мне, а столько же и к Загоскину, чего он и не заметил. Все смеялись, а Загоскин ни слова, и пошел опять на свое место. Мы представлялись в числе человек 10 великой княгини Елене Павловне. Загоскин стоял между мною и камергером Солнцевым. Она, поговоря с Солнцевым, который знал свет и прекрасно говорил по-французски, обратилась к Загоскину с вопросом: «Пишете ли вы комедию, господин Загоскин?» По-французски. Загоскин, нахмурясь, отвечал наотрез: «Ну, мадам». «Нет, сударыня». «А почему?» «Но это невозможно», — заговорил было Загоскин, но она догадалась, что дело идет о цензуре, и быстро повернулась ко мне и заговорила о моем дяде, о Катерине Андреевне Карамзиной и о Дерптском университете. Таким образом, этим длинным разговором я был отчасти обязан неотесности господина Загоскина. Мы с Загоскиным были сделаны камергерами в одно время, а Новиков, наш приятель и самый чистолюбивейший из нас прочих, оставался камер-юнкером, что было ему просто заноза в сердце. Загоскин призабавно над ним подшучивал. Бывало, как скоро мы все трое вместе, он начинает мне говорить: «Послушай, брат Мишель, бросим знакомство с этой мелочью», — указывая на Новикова. «Ведь мы, брат, камергеры, так нам и неприлично с этакими знаться». Новиков натурально принимал эту шутку за шутку, но все-таки сильно страдал. Загоскин не был честолюбив, но когда получал отличие по службе, был добродушно рад и доволен. Он получил чин действительного статского советника прежде меня и чрезвычайно добродушно, с притворную гордостью, говаривал мне: «Да ты не забудь, братец, что ты говоришь с генералом. Ленту же Станислава я получил прежде. Он от души меня поздравил, примолвив только: «А мой Петруха и не думает о моей службе». Загоскин чрезвычайно не любил немцев за то, что не знал по-немецки, и когда был с ополчением в какой-то немецкой стороне, то никого не понимал и его не понимали. Эту ненависть перенес он и на немецкую литературу, и на немецких литераторов, особенно терпеть не мог Гёте. Однажды вечером приехал он ко мне. А у меня в кабинете сидели в это время мои тетки, приехавшие в Москву из Симбирска, бежа от холеры. Это было в 1830 году. Он их не знал. Они его не знали. Загоскин, как вошел, начал рассматривать на стенах портреты, наткнулся на портрет Гёте и закричал: «Ах, он каналья, мерзавец, сукин сын!» и прочее. Когда он уехал, тетки спросили меня, кто это, и когда оказалось, что это автор Юрия Милославского, они не могли поверить, за что же он бранит этот портрет и чей это портрет. Одним словом, как я ни объяснял, все осталось непонятным, так что и Загоскин, и Гёте остались под сомнением. О немецких ученых он отзывался по-своему: «Ведь у них, братец, ученых-то много, а есть-то нечего. Вот они и соберутся. Вы, господин профессор, и Гофрат, нынешний год о чем читаете? О человеке вообще? А вы о чем? Я о человеческой руке. Ну так я буду читать о мизинце». Последний подумает и скажет с важностью: «Ну, а я буду читать хоть об ноге». Поверь, Мишель, что вся эта немецкая ученость — пустяки, только друг другу хлеб дают. И он был вполне в этом уверен. Я сказал уже, что Загоскин говорил очень дурно по-французски. Это бы ничего, но он чрезвычайно любил говорить на этом языке, и все с одними и теми же ошибками. «La maison» вместо «la maison» — «дом». «La publique» вместо «le public» — «народ». «Enfant» вместо «une femme» — «женщина». Однажды у графини Брульё играли в шарады. Ему понадобился колокольчик, и он обратился с этим к одной девице, из чего вышел забавный разговор между ними. «Мадемуазель, принесите колокольню вместо колокольчик». «Сударь, это невозможно». «Почему?» «Она не поместится в этой комнате». «Но маленькая колокольня вместо колокольчик». «Какая бы маленькая она ни была, это невозможно». Так и отстал Загоскин, что не понял. Иногда он французское выражение вдруг переводил на русскую поговорку. Так родственно было ему все русское и все простонародное. Например, скажет громко: «Это не стоит и стакана простой воды» по-французски, и тут же прибавит по-русски: «То есть выеденного яйца не стоит». У него было множество шуток и поговорок, которые я от него только и слыхал. Вот главнейшие: «Ткни его пятым пальцем под девятое ребро». «Проглочу, да не вы, без вести пропадешь». «Завалился за маковое зерно, да и думает, что он великий человек». «Много ли тебя в земле-то, а на земле-то немного» и прочее. Он говорил мне, что перенял эти поговорки в Пензе у дяди своего Мартынова. Еще позабыл один из его придворных разговоров. Государь спросил его, не написал ли он чего нового. «Нет, государь», — отвечал Загоскин, — «некогда писать, занят службою». «Вот будто это такая служба, что не дает и времени». «Хорошо говорите это, ваше величество, тому, кто сам никогда не служил», — отвечал Загоскин. «А послужи-ка, так и узнаешь». «Я нахожу, что это очень забавно, сказать государю, что он никогда не служит, позабывая, что значит управление целой империей. Это только и мог Загоскин, да только ему и могло с рук сойти». Вот еще анекдот, доказывающий, что иногда он умел отвечать очень кстати, но и тут нужна была наивность и решимость Загоскина. Будучи начальником оружейной палаты, он показывал прусскому посланнику какой-то земной глобус, сделанный в царствовании императрицы Елизаветы. Пруссак не нашел на нем Кёнигсберга и отнес это к тогдашнему непросвещению русских. «Нет», — отвечал Загоскин, — «я думаю, потому не поставили Кёнигсберга, что он тогда был взят русскими и принадлежал нам, то его, вероятно, считали нашим губернским городом». Загоскин был крепкого сложения и силен, и любил похвастаться силой, но между нами, тогдашними молодыми своими приятелями, он не находил себе ни соперника, ни поборника, и потому он очень забавно говорил об нас. «Дмитриев поборет Новикова, Новиков в крюк согнет Курбатова, а Курбатов совсем уничтожит индейского петуха». И даже в старости он иногда повторял эту шутку. Когда приехал в Москву известный Раппо, Геркулес нашего времени, пуды и железная полоса не выходили из конторы театра. Михаил Николаевич все поднимал и гнул, и все пробовал свою силу. Очень бы хотелось ему побороться с Раппо, да чины звания не позволяли. Когда Загоскин писал свой роман «Тоска по родине», он говорит мне однажды, «Знаешь ли, что я описал в нем одну, кажется, Мадридскую или Лиссабонскую улицу, точь-в-точь, какой дом подле какого, и даже какой выкрашен краской? Хочешь, скажу по секрету, как я это сделал? Купил у Дациора раскрашенную картинку с изображением этой улицы, да по этой картинке точь-в-точь и описал». Однако это показывает большую догадку. Купил у Дациора, Иосиф Дациора, владелец магазина эстампов на Кузнецком мосту, впоследствии издатель художественной продукции. Его фирма по торговле картинами, антиквариатом и тому подобному просуществовала в Москве и Петербурге до 1917 года. Написавши все это об Загоскине, я боюсь, чтоб люди, не знавшие наших отношений, не подумали, что я хотела смеять его. Напротив, я хотел написать все то, что может представить его таким именно, каков он был. Все то, чего нельзя было сказать его биографу Аксакову и на что он мог только намекнуть. У нас нельзя писать биографии ни живого, ни мертвого, потому что наша цензура стирает все черты индивидуальности. Нет, не хотел я осмеять этого доброго, незабвенного человека. Напротив, вспоминая об нем все эти мелочи, я услаждал душу мою подробностью этих воспоминаний и переживал вновь то время, когда я видался ежедневно с Загоскиным. Все это написано мною, разумеется, не для печати, потому что для печати или пишут официальную ложь, или скрывают истину под такую искусную и условную краскую, что ее лица бывает под ней совсем не видно. Если мне кому-нибудь случится это прочитать, может быть, слушатели и рассмеются, но все-таки узнают в этих мелких чертах портрет человека доброго, простодушного, незлобивого, как дитя. Эти достоинства делали его любимым всеми. Если бы даже были у Загоскина враги, им не за что было бы ухватиться. Его нельзя было оклеветать, он был весь наружи. Кто его видел раз, тот уже знал его. Да, он был человек истинно добрый, открытый, прямой и религиозный. Кто знал Загоскина, как я, в продолжении 32 лет, с молодых лет и до старости, тот может себя поздравить, что в числе людей нашел он человека, опровергающего собою все клеветы на человечество и всякую мизантропию. Я уверен, что хорошо на том свете этому простодушному и незлобивому человеку. Написавши от души эти слова, я вспомнил еще одно его изречение, которое узнают все его и мои приятели. «Ты, Дмитриев, шпилька!» Он, конечно, не сказал бы этого, если бы услышал мои последние об нем слова. Нет. Он увидел бы, что я выговорил эту последнюю ему похвалу с искренним чувством. Я не рассматривал его сочинений, во-первых, потому что писал только мелочи, изображающие человека, а не автора. Во-вторых, потому что после статьи Аксакова о нем и его сочинениях я не могу написать ничего лучше.